Там тебе и попутчик, кстати, нашелся. Выбравшись с пересылки, Лопухов от удивления замер. — А тебя за что? От Дормидонтова осталась где-то половина. Кобура с ремня исчезла, вместо нее под сумки, под винтовочные обоймы, даже живот вроде уменьшился. Да и с лица спал, бедненький. Шинель прежняя, а на голове пилотка, лямки сидора и ствол карабина над правым плечом. Но вид был совсем не геройский, не то что прежде. — Да там комбриг. Развивать данную тему старшине явно не хотелось, но и хрен с ним. Бог шельму метит. Из штаба мотострелкового батальона обоих направили во вторую роту. Командный пункт роты располагался в подвале углового дома, стоявшего на Т-образном перекрестке. Стены подвала были оштукатурены, и после недавнего артналета все, кто в нем находился, были словно присыпаны сероватой пудрой. На их фоне вновь прибывшие Дормидонтов и Лопухов сразу выделялись своей почти чистой формой и здоровым цветом лиц. Будущее низвергнутых с Олимпа почти полной безопасности тыловиков решал ротный. Капитан на вид едва перевалил за 20, совсем мальчишка из взводных военного выпуска. Старшину, однако, ротный раскусил сразу. — ПФСник? Быстро растерявший гонор тыловик, вздрогнув от далекого взрыва тяжелой мины, подтвердил. — Так точно, товарищ капитан. — Ишь, как тянется, товарищ старшина, а еще совсем недавно морду воротил. — Пойдешь во взвод, к Крылову. Судя по ухмылкам окружающих, взвод веселый, и такому пополнению сил там здорово обрадуются. — Проводи, — кивнул капитан белобрысому сержанту. Тот легко поднялся, подхватил свой ППС. — Пошли, только смотри в штаны по дороге, не наложи. Дормидонтов промолчал, бросил на Вову такой взгляд, будто хотел хоть от кого-то получить сочувствие, но не дождался, так и ушел. — Теперь с тобой. Капитанский взгляд остановился на трех нашивках. Где их получил? — Первую под Москвой, вторую в Сталинграде, третью в Польше. — А потом ты решил, что с тебя хватит, пусть другие повоюют. Вова счел вопрос риторическим и решил не отвечать. Капитан поднялся, подошел к одному из подвальных окон и подозвал Лопухова. — Значит так, — принял решение ротный. — Берешь этих двух орлов и проверяешь вон тот серый дом. Через 2 часа доложишь о выполнении. Часы есть? — Есть, товарищ капитан. — Тогда действуй. Капитан вернулся на свой импровизированный КП, а Вова пошел знакомиться с выделенными в его распоряжение силами. Орлы не понравились ему с первого взгляда. Первый худосочный юноша в шинели, несмотря на уже относительно теплую погоду, с новеньким карабином. Второй — полная противоположность первому. Плотный коренастый мужик между 40 и 50 в ватнике. Рядом с ним лежал ППШ с настолько потертым воронением, что Вова невольно пригляделся к прицелу автомата. Обычный, перекидной, но если бы прицел оказался секторным, то Вова ничуть не удивился. Вид был такой, будто этот ППШ воюет еще с 41-го. При приближении нового начальства оба поднялись. Первый довольно шустро, манеры, вбитые в запасном полку, еще не выветрились. Второй встал медленно, с сопением, не мальчик уже. — Здорово, орлы! Орлы отозвались в разнобой. — Теперь вы мои подчиненные. Не могу сказать, что я от этого в восторге, как и от поставленной нам задачи. Но есть хорошая новость. Через 2 часа мы с вами расстанемся, но за это время нам предстоит кое-что сделать, а именно зачистить вон тот маленький домик. Кстати, забыл представиться. Ефрейтор Лопухов Владимир. Новоявленные подчиненные от такой речи пребывали в легкой прострации. Пришлось Вове опять брать инициативу в свои руки. — Тебя как величать? — Красноармеец Востриков. — Вольно, Востриков. А ты на кого откликаешься? — Михась я, Грищук. — Ты часом не западенец? — насторожился новоявленный командир. — С Черневтив я. — Помню, проходили. Будем считать, что познакомились. Гранаты есть? — 3 штуки, — ответил Востриков. — Трохи е. — Это уже Грищук. — Тогда за мной, орлы. Выбравшись из подвала, орлы на брюхе проползли через улицу, пробрались мимо разбитого немецкого грузовика и нырнули в арку нужного дома. По ним не стреляли. Дом стоял на Т-образном перекрестке, Оборонять его было невыгодно, поэтому кроме нескольких выбитых окон на фасаде, других разрушений не было. Если для обороны дом не подходил, то ударить в тыл роте, двинувшейся к центру Берлина, отсюда самое то. Это даже Вова с его командирским опытом понял, поэтому и послал их сюда капитан. Выглянув из арки, Лопухов обнаружил внутренний двор, напоминающий питерские дворы-колодцы. Противоположная стена глухая, без окон. Тупик. Верхний этаж одного из крыльев П-образного в плане дома разрушен попаданием бомбы или крупнокалиберного снаряда. Во дворе валялись обломки стен и кровли, стекла выбиты. И ни малейшего движения. Даже ветер сюда не задувал. Два подъезда, четыре этажа. Начинаем с левого. Почему именно с левого? Да какая разница? Можно и с левого. Массивная деревянная дверь, на лестнице неожиданно чисто. Первая площадка — три двери. Востриков, останься здесь. Смотри, чтобы к нам сзади не зашли. Толку от парня с его карабином внутри квартиры не будет. Пусть хоть спину прикроет. Михась, давай за мной. Затвор взведен, палец на спуске. Вова осторожно потянул дверь на себя. Она оказалась не запертой. Темный коридор, паркет и никаких признаков жизни. Все вещи на местах. Мародеры сюда еще не забредали. Проверив одну, двинулись во вторую, третью. На третьем этаже одна из дверей не поддалась, замок вышибли гранатой. Так понемногу и поднимались вверх. По ходу малость расслабились, оставались три последние квартиры на верхнем этаже, находящиеся в разрушенном крыле дома. Вова еще раз проверил гранаты, убедился, что затвор ППС взведен, предохранитель сдвинут. Бросил взгляд на Михася. «Готов?» Перехватив свой потертый ППШ, украинец кивнул. Востриков занял уже привычную позицию на лестничной площадке. Начать решили с левой. Лопухов потянул на себя массивную дверь. Та тоже оказалась не заперта и с легким шорохом открылась. Вова повел стволом автомата, но ничего подозрительного не обнаружил. Шаг, и он оказался в полутемном коридоре, сзади пыхтел Михась. Короткий аппендикс слева с тремя дверьми. Две первых, как и на нижних этажах, оказались туалетом и ванной, третья дверь — кухня. Пусто. Мебель и посуда на месте, ничего не тронуто. Основной коридор — дверь справа. Что-то вроде гостиной-столовой, посредине массивный стол, стулья, стекла витрин. Пусто. Еще дверь справа — спальня. Кровать, шкафы, трильяж, банкетка — никого. Под сапогами хрустит битое стекло, дверь слева. Вова едва отдернул голову, и пуля прошла буквально в паре сантиметров от его лица. Лопухов сделал шаг вперед, поворачиваясь влево. Стреляли из винтовки, а значит, секунды полторы у него есть. Вовины глаза столкнулись с полным ужасом взглядом совсем зеленого немчика. Тот лихорадочно пытался протолкнуть вперед затвор своего маузера, но тот упорно оставался в заднем положении. Патроны в магазине закончились, и затвор уперся в подаватель, что никак не могло дойти до впавшего в ступор немца. «Хендехох! Гитлер капут!» За годы войны эти фразы стали понятны любому фрицу, но этот, похоже, сейчас не слышал ничего. Вместо того, чтобы поднять руки, немец, не отрывая взгляда от Вовы, правой потянулся к подсумку на ремне. «Брось оружие, дурак, живым останешься!» Но Вовины слова только активизировали поиск застежки на подсумке. «Ну и хрен с тобой!» ППС привычно отстучал короткую очередь. Все три пули попали в грудь, швырнули немца к стене, карабин с грохотом упал на пол, а тело медленно сползло по стене, оставляя на красивых бежевых обоях красные полосы. Взгляд остекленел и из испуганного стал удивленно обиженным. Труп так и остался сидеть у стены. Голова склонилась на грудь, как бы пытаясь разглядеть, что там в груди произошло и почему он умер. Лет 15-16, коротко стриженные светлые волосы, мешковатый не по размеру мундир, ремни, подсумки и прочая сбруя, новенькие, только со склада. Отбился от своих, забился в самый дальний угол, но форму не снял и оружие не бросил. За Гитлера своего решил до конца драться. или от страха совсем переклинило. Сзади затопал Михась, а сердечко-то бухает, и ладони потные, отвык однако. — Вы живы, товарищ эфрейтор? — Я немца убил. — Ну и добре. Солдат протиснулся мимо Вовы, подошел к убитому и поднял с пола немецкий карабин с так и открытым затвором. Михась хотел пройти обратно, но Лопухов преградил ему путь. — А где ты был? Кто меня страховать должен? — Да я... — Выворачивай. — Шо? — Я сказал, мешок выворачивай. Оспорить решение разгневанного начальства солдат не решился. Отложив в сторону свое трофейное оружие, скинул с плеч подозрительно округлившийся сидр и начал его развязывать. Сверху обнаружился ворох блестящих белых тряпок. — Платье, думав, дружине-то дочкам. — Дурак! Это же ночные рубашки. Брось их здесь. И, видя, с каким сожалением Михась расстается с имуществом, которое уже считал своим, добавил. — Сначала приказ выполним, потом чего-нибудь найдешь. Больше никого, кроме убитого Вовой немца, так и не встретили. А такое ощущение, будто жители ушли недавно, ну вот только что. После конца зачистки Михась, получив разрешение, отправился за тряпками. Вова и Востриков стояли у выхода из подъезда во двор. — Не дом, а улей какой-то, — поделился своими впечатлениями Востриков. Вова взглянул на нежданно свалившегося на его голову подчиненного, бросилась в глаза худая шея, торчавшая из шинельного ворота. — Деревенский? — Востриков кивнул. — Давно воюешь? — Пятый день. — Понятно. Помолчали. Потом солдатик вернулся к заинтересовавшей его теме. — Товарищ ефрейтор, а куда жители-то подевались? — А черт его знает. Попрятались где-то. Может, ушли? Даже двери не заперли. — Правильно сделали, что не заперли. У нас бы гранат не хватило все двери вышибать. Сверху затопали шаги, Михась возвращался. — Ладно, пошли. Но едва Вова с Михасем двинулись на выход, как их остановил Востриков. — Товарищ ефрейтор, тут дверь. — Нет, не мог он ее раньше обнаружить, а лучше бы вообще не заметил. Неприметная под цвет стены дверь притаилась в тени лестницы. Если не приглядываться, то хрен заметишь. Нашелся же глазастый. Вова обследовал дверь основательнее. Наружные скобы под навесной замок пустовали. Лопухов толкнул дверь, та не шелохнулась, подергал — бесполезно. Заперто, догадался Штирлиц. Вот и ответ, где местные попрятались. А вдруг там рота эсэсовцев притаилась и только ждет момента, чтобы нашим в спину ударить. С другой стороны, втроем против роты... И одного взвода хватит, да даже отделения. Хотя нет, с отделением еще можно повоевать. Вова окинул взглядом свое притихшее воинство. — Взорвем? Дверь массивная, основательная, одной гранаты может и не хватить. Лопухов прикинул, можно ли попасть в нее фауст-патроном, но от этой идеи отказался. — Востриков, встань у входа, если мы нарвемся, беги к ротному, сообщи ему. — А мы? — осторожно поинтересовался украинец. А мы с тобой воевать будем. Порывшись в своем словарном запасе немецкого языка, Вова встал сбоку от двери, забарабанил в нее кулаком. — Офнен зи дверь, а то ж пренген ее нахрен! Щелкнул затвор ППС. Михась приготовил гранату. Вова бушевал еще с минуту, как вдруг дверь под его ударом дрогнула и приоткрылась. Палец на спуске ППС, ствол автомата смотрит в узкую черную щель. Михась взялся за кольцо. Вова дернул дверь на себя и тут же метнулся вправо. Никто не выстрелил, гранаты наружу не бросили. Лопухов осторожно заглянул в проем. За дверью щурился от дневного света худой старик. Узкий световой клин выхватывал часть подвала. Бросилась в глаза седая потлатая старуха, сжимавшая руку маленькой девочки. — Солдат есть? Старик что-то просительно забормотал. Буквально через слово у него проскакивало «нихт». «Нет, стало быть, проверить надо», — обратился к Михасю Вова. «Треба», — согласился тот, — «в мене е лихтарик». Вова не понял, что за лихтарик, а Михась уже протягивал ему черную жужелицу. «Вот скотина, боится сам лезть, хочет фонариком отделаться». узкая каменная лестница вниз. Зажужжал фонарь, тусклый свет выхватил сидящих у двери. Подвал был забит плотно. Даже тени от фонаря и исказивший лицо страх не мог скрыть красоты блондинки, сидевшей в полутора метрах от двери. Немка вздрогнула, спрятала лицо в ладонях. То ли от света пряталась, то ли от Вовиного взгляда. Небось подумала, что я ее прямо здесь разложу. Сзади продолжал что-то лепетать старик, проем закрывал Михась, ППШ наготове. Жужжа фонарем, Вова двинулся дальше. Женщины, дети, старики, старухи. Страх и обреченность. Никого, кто бы хоть отдаленно тянул на призывной возраст или хотя бы Гитлерюгенд. Щелкнул предохранитель ППС. От этого оружейного звука дрогнули сидевшие в луче света. Пробираясь обратно, Вова не удержался, задержал световое пятно на красивой немке у входа. Та сжалась, одновременно пытаясь натянуть подальше юбку. Противно стало. Вова с облегчением выбрался из подвала, бросил старику в проеме. «Закрывай». Тот замер, переваривая информацию на незнакомом языке. Лопухов сам прикрыл дверь, сунул Михасю фонарик. «Пошли». «Агарна баба!» Вова резко развернулся. «Та ни, ни, я ничего». «Шевелись давай, мародер». «Востриков, пошли». Доложив капитану о выполнении первого задания, ефрейтор Лопухов тут же получил второе. «Поступайте в распоряжение санинструктора. Будете раненых выносить, когда вперед пойдем». Санинструктор пополнению обрадовался. Забрал себе Вострикова, Лопухов с Михасем должны были работать во второй паре. Снаружи загремело. Грохот взрывов закладывал уши, с потолка посыпалась штукатурка. Потом снаружи заскрежетали гусеницы. «Пошли!» Санитары выбрались из подвала. Первого раненого подобрали в полусотни метров от подвала, где прятались. Санинструктор быстро, чувствовался немалый опыт, его перевязал. Вова с Михасем взгромоздили на плащ палатку и потащили на сборный пункт. Второй раз они нагнали роту, когда та ворвалась внутрь большого мрачного здания. — Где вторая рота? Чумазый солдат указал на широкую монументальную лестницу. По ней пробрались на второй этаж. Где-то справа шла отчаянная стрельба. Туда и двинулись, полагая, что там точно без раненых не обошлось. Михась, пригибаясь, нырнул в дверной проем. Вова задержался буквально на пару секунд. Взрыв отшвырнул его назад. Головой он приложился об пол. Выручила каска. Сознание не потерял, но в голове шумело. В ушах стоял звон. Мысли текли медленно, а руки и ноги были словно ватными. Автомата нигде не было. Видимо, выронил при падении, и его завалило отвалившейся штукатуркой. Лопухов двинулся вперед к посеченному осколком дверному проему. Следующая комната, видимо, была каким-то завалом. Окна были выбиты, массивная мебель из темного дерева была поломана и разбросана взрывом. Фауст патроном хренанули, сволочи. В паре метров от входа лежал Михась. Не повезло мужику, не дождутся его дочки новых платьев. В дальнем конце зала кто-то зашевелился. Из-под лежащего на боку кресла выбирался немец. Его форму Вова узнал сразу. В такой же ходил по Берлину Штирлиц, только у этого эсэсовца форма была рваная и грязная, а фуражку он где-то потерял. Немец тоже разглядел Лопухова и потянулся к кобуре. Вова подошел к Михасю и вывернул из-под трупа ППШ. Эсэсовец, стоя на коленях, уже палил в него из маленького пистолетика, но руки у него тряслись, расстояние для такого несерьезного калибра было великовато, и он все время мазал. Звук выстрелов с трудом проникал в Вовины уши сквозь звон и гул канонады. Он проверил затвор, убедился, что в диске есть патроны, и направил дырчатый кожух на черномундирного. Тот лихорадочно пытался запихнуть в рукоять пистолета новый магазин. Лопухов врезал от бедра, компенсировав неприцельность длиной очереди. Попал в голову. Неэстетично получилось, но Вове было не до красоты. Мир вдруг стремительно понесся в его глазах, и он осел рядом с убитым Михасем, рядом лег потертый ППШ с пустым диском. Глава 12.